Как сообщают шумерские тексты, после потопа нефилимы долго спорили по поводу будущего богов и людей и в результате разделили землю на четыре области, три из которых – Месопотамию, долину Нила и долину Инда – заселили люди. Четвертую область объявили священной, иначе говоря, запретной, недоступной. Там обитали только боги, и приблизиться к этой области можно было лишь с их позволения. Нарушение запрета каралось быстрой смертью от рук свирепых стражей, владевших грозным оружием. Эту область назвали Тилмун, в буквальном переводе «место ракет», и построили здесь новый космодром взамен уничтоженного потопом космодрома в Сиппаре. Контроль над территорией поручили Уту-Шамашу, богу огненных ракет. Древние боги, подобно Гильгамешу, стремились попасть в эту страну жизни, чтобы, воспользовавшись Шемом или Орлом, подняться в небесную обитель богов. Вспомним мольбы Гильгамеша, с которыми он обращался к Шамашу. «Позволь ступить на эту землю, позволь воздвигнуть Шем, жизнью моей богини-матери, которая родила меня от чистого и верного царя, моего отца, молю, направь мой путь в эту страну». Древние сказания и даже исторические записи напоминают нам о нескончаемых попытках людей войти на ее территорию, найти там растения жизни и наслаждаться вечным счастьем среди богов неба и земли. Это заветное желание занимает центральное место во всех религиях, имеющих глубокие шумерские корни и питаемых надеждой, что праведная жизнь на земле будет вознаграждена загробной жизнью в небесной обители. Но где же находилась недостижимая земля богов? На этот вопрос можно ответить. Все ключи у нас на руках. Но следом возникают и другие вопросы. Сталкивались ли с тех пор люди с нефилимами? И что будет, когда столкнутся вновь? И если нефилимы действительно были теми богами, которые создали человека, то было ли возникновение самих нефилимов на 12-й планете исключительно результатом эволюции?